Глава 10. Дунав. Вечный бой. Эпиграф. И если когда-нибудь случится беда, найди верный камень там, где скалы у реки. Прочти то, что высекла холодная вода. Но ты эту тайну навсегда сбереги. На берегу очень дикой реки, на берегу этой тихой реки, в дебрях чужих у священной воды, в теплых лесах безымянной реки. Вячеслав Бутусов, Илья Кормильцев. На берегу безымянной реки. 1991 год. Город Вуковар. Я пытался разглядеть, скрючившись в три погибели, через грязное стекло багажного отделения джипа. И Дуная поэтому почти не видел, ведь река оставалась ниже обреза автомобильного окошка. В апреле 1995 года я отправился из Загреба в сербскую краину по журналистским делам. Власти самопровозглашенной республики разрешения на поездку не дали, собственно, никто их и не ставил в известность о моем визите. УАЗ, подразделение российских голубых касок, дислоцированного неподалеку от линии разграничения сторон, встретил меня на хорватском блокпосту в местечке Нуштар. По совету бывалого веснушчатого капитана, я устроился на оружейном ящике за задними сиденьями, и минут через 40 тряской езды мы благополучно прибыли в расположение Рузбата в аэропорт Клиса. Сербско-хорватская война, в Загребе ее называют Отечественной, в Белграде войной в Краине, в которой погибли с обеих сторон не меньше 20 тысяч человек, к тому моменту продолжалась уже пятый год. Сербские сепаратисты, получавшие поддержку из Белграда, контролировали без малого треть территории Хорватии. Никто не скажет, какой по счету была эта война на Дунае с самого начала его времен, но уж точно не последний. Еще через 4 года НАТО провело против Малой Югославии операцию «Союзная сила» в наказание за неспособность режима Слободана Милошевича без массовых нарушений прав человека разрешить конфликт с албанцами в Косове. Хорватия, сама с боем вышедшая из Южнославянской Федерации, покончила с сербскими мятежниками силой, организовав в мае и августе 1995 года военные операции «Молния» и «Буря». Сербское сопротивление, без внешней помощи, стало бесперспективным, и оставшийся под властью сепаратистов придунайский сектор Восточной Славонии, западном Среме и Баранье вместе с Вуковаром сначала ненадолго попал под управление ООН, а затем мирным образом был реинтегрирован Хорватией. Примечание. Славония. Историческая область на востоке Хорватии. Срем – участок среднедунайской низменности между Дунаем и Савой. Меньшая часть находится в Хорватии, большая – в Сербии. Вуковар – административный центр Вуковарско-Сремской Жупании области. Баранья – историческая область междуречья Дуная и Дравы. Северная часть входит в состав Венгрии, южная принадлежит Хорватии. Конец примечания. В середине 1997 года Вуковар, для хорватов символ стойкости в борьбе с белградской агрессией, а для сербов задунайский форпост национальной идеи, прибыл из Загреба поезд свободы с почетными пассажирами. К локомотиву прицепили два десятка вагонов, точно по числу хорватских областей Жупаний. И все эти вагоны были набиты политиками, чиновниками, генералами, артистами и журналистами. Они составляли свиту президента Франьо Туджмана, обожавшего патриотические мероприятия со слезой. Но в данном случае пафос оказался оправданным. Осада Вуковара, превосходящими сербскими силами, продлилась 3 месяца 1991 года, став самой долгой и самой кровавой битвой этого вооруженного конфликта. Примечание. Процесс дезинтеграции Социалистической Федеративной Республики Югославия в 1991-2008 годах сопровождался чередой из 6 вооруженных конфликтов. В этой книге упоминается три из них. Война в Хорватии, март 1991 года, ноябрь 1995 года. Война в Боснии и Герцеговине, март 1992, декабрь 1995 года. Война в Косове и операция НАТО против Югославии, февраль 1998 года, июнь 1999 года. С 1992 года Сербия и Черногория были объединены в Союзную Республику Югославия. В 2003 году переименованную в просуществовавший до 2006 года Государственный союз Сербии и Черногории. СФРЮ в итоге разделилась на 6 независимых стран и одно частично признанное государство. Считается, что общее число погибших в сопровождавших распад Югославии войнах составило около 150 тысяч человек. Число беженцев и перемещенных лиц около 4 миллионов человек. Конец примечания. Счет убитых в боях за город шел на тысячи. После сербской победы большинство жителей хорватов превратились в беженцев. Сербы совершили в Вуковаре одно из самых грязных военных преступлений югославских войн. У бывшей свинофермы Овчара были расстреляны 2,5 сотни военных и гражданских пациентов городской больницы. Трупы сбросили в яму и засыпали землей с помощью бульдозера. Преступников ищут и судят до сих пор. По вынесенным в Гааге, Загребе, а в последние годы и в Белграде приговорам осуждены 1,5 десятка человек, в общем счете на 220 лет тюремного заключения. Вуковар сильно пострадал от обстрелов и уличных боев. Мне попадались данные о том, что той или иной степени разрушений подверглось 90% зданий. В заднем стекле джипа маячил символ трагедии, покореженная артиллерийскими обстрелами 50-метровая водонапорная башня, над которой вольно развивался сербский флаг. Эту башню, кстати, после окончания войны решили не восстанавливать, превратив в скорбный памятник. Новые победители ограничились тем, что сменили знамя над многократно пробитым пулями и снарядами куполом. Ведь знамя – это самое главное. В так называемой Большой Югославии Вуковар, 45-тысячный город с венгерским названием, от венгерского «вар» – замок, у впадения в Дунай мелкой речушки Вуки, считался не слишком перспективной провинцией. К главным здешним достопримечательностям относят построенный землевладельцем из немецкой фамилии Эльц дворец в стиле барокко и откопанную в 1930-е годы в пригороде Вуковара праисторическую керамическую посудину, названную из-за своей птичьей формы вучедольской голубицей. Эта древняя голубица, которой современная война вдруг сообщила особый сакральный смысл, хранится в витрине археологического музея в Загребе. Особняк графа Эльца, разбомбленный и сгоревший, а потом отстроенный и покрашенный, сам музей универсальной городской тематики. Бывших хозяев дворца в 1945 году вместе с остальными местными немцами прогнали коммунисты, которые, хотя и придерживались принципов интернационализма, отличались острым социальным чутьем и были, очевидно, не меньшими патриотами, чем нынешние сербы и хорваты. Для югославского народно-хозяйственного комплекса не играло принципиальной роли, через какой именно небольшой порт переваливать транзитные речные грузы. А вот в Новой Хорватии Вуковар оказался фактически единственными дунайскими воротами. Это обстоятельство не то чтобы недопонято властями молодой республики, но пока не привело к ускоренному экономическому развитию прибрежной территории. В отличие от графского особняка, городская инфраструктура до конца не восстановлена. Безработица составляет около 40%. Население Вуковара по сравнению с югославской порой сократилось на треть. Ветераны и их семьи перебиваются на скромные государственные пособия. Войны часто не способствуют справедливости. Пока защитники Родины рискуют жизнями, их вчерашние одноклассники делают карьеры, с выгодой занимаются бизнесом, женятся на самых красивых девушках. Я был тому свидетелем в Хорватии, Сербии, Боснии. Тем, кто вернулся с фронтов, в награду оставались похвала из телевизора, медали из Минобороны, рубцы от ран и душевные травмы от созерцания того, что происходило вокруг. И поэтому тоже многие бойцы охотнее вспоминают в пивных минувшие дни, чем участвуют в экономическом и социальном обновлении Родины. Сербы, согласно официальной статистике, как и до войны, составляют примерно треть жителей Вуковара. Но старые обиды не забыты. Предпринятая в 2010-е годы попытка, согласно законодательству о правах этнических меньшинств, продублировать название городских улиц кириллическим письмом, вызвала у хорватов столь бурный приступ патриотической ярости, что все эти таблички быстро посрывали. Вуковар, по понятным причинам, состоялся в качестве важного центра национальной памяти. Хорватский писатель Неделько Фабрио, видный представитель, так сказать, новой официальной загребской прозы, в 1994 году выпустил постмодернистский роман «Смерть Вронского», трагической и отчасти комичной в силу своего нарочитого трагизма, парафраз русской классики. Сюжет книги, который мне доводилось критически обсуждать с ее автором, таков. Граф Алексей, метущийся после смерти Анны Карениной, переносится на столетие в будущее и в традициях русских лишних людей отправляется на новую Балканскую войну, примкнув к сербским сепаратистам. Вронский понимает, что выбрал неправую сторону, и находит разрешение экзистенциальной драмы, выйдя на минное поле под Вуковаром. Центральная площадь Вуковара теперь носит имя уже покойного Франьо Туджмана. У впадения Вуки в Дунай поднят огромный поминальный крест. За городом обустроено обширное мемориальное кладбище. Однако военные мемуары, хотя и объясняют прошлое, ничего не говорят о будущем. Перспективы развития здесь связывают с речным проектом «Сава-Дунай», строительством на европейские деньги 60-километрового канала до городка Славонский-Шамац. Сава, впрочем, и так впадает в Дунай, но только впадает в неправильном для Хорватии месте, в глубине территории Сербии, у Белграда. Поэтому об этом канале в Вуковаре говорят фактически с того самого славного дня, когда в город прибыл поезд мира. Сторонники проекта не без оснований полагают, что новая водная дорога может продвинуть вперед экономику всего хорватского севера. Но толком строительство так и не началось. С удовольствием обсуждается и концепция национального транспортного коридора от Дуная до Адриатики. Однако даже если такой коридор когда-нибудь появится, то ему вряд ли суждено быть целиком водным. Дорогу к морю преграждает высокое Динарское Нагорье. Придется комбинировать речной транспорт с автомобильным или железнодорожным. Созданная историческими обстоятельствами и партией маршала Иосипа Броз Тито, Федеративная Югославия была любопытной, сложно организованной и, увы, не совсем справедливо устроенной страной. В Сфорю свободы было больше, чем в Советском Союзе или Восточной Германии, но меньше, чем требовалось для сохранения общей государственности народов, прежде не принадлежавших к одному цивилизационному кругу. Коммунисты, правда, во многом унаследовали чужие проблемы, поскольку возникшая в 1918 году волей великих держав Южнославянское государство было составлено из разнородных осколков бывших габсбургских земель и клочков еще более бывших османских территорий. Примечание. В 1915 году в Лондоне для представительства интересов южных территорий Австро-Венгрии образован эмигрантский Южнославянский комитет. В 1917 году лидер этого комитета и премьер-министр Сербии в изгнании подписали декларацию, давшую юридическую основу для создания общего государства, конституционной монархии под властью сербской династии Карагеоргиевичей. Возникшая в конце октября 1918 года на обломках Австро-Венгрии королевство сербов, хорватов и словенцев, еще через месяц объединилась с королевством Сербия. В 1929 году страна получила название Югославия. Монархическая Югославия была унитарным государством, не учитывавшим интересы национальных меньшинств. Конец примечания. А практика 20 века показала, несмотря на то, что основанная на принуждении и запретах идеология на время способна сплачивать большие массы людей, ее стальные обручи не выдерживают давления в котле, который этими обручами скреплен. Последствия юго-развала мне довелось наблюдать своими глазами. В середине 1990-х годов я жил в Загребе, и, несмотря на военную пору и благодаря ей, объехал все 6 республик и 2 автономные области бывшей федерации, довольно большую и очень разнообразную страну вдоль, поперек и по периметру границ, как в смешной песне «От Вардара до Триглава». Примечание. Популярная в социалистической Югославии патриотическая песня вокальной группы «Ладарица». Вардар – самая протяженная река Македонии. Триглав – самая высокая горная вершина Словении. Джердап – здесь самая глубокая долина реки Дунай. Джадран – Адриатическое море. Конец примечания. Итог трансформации этого цветного социокультурного пространства представляется столь же печальным, сколь закономерным, и не только по причинам сиюминутного политического характера, еще и потому, что в южнославянской и шире в балканской культуре хаос неизменно борется с порядком и чаще берет над ним верх, чем проигрывает. Главный хорватский писатель прошлого века Мирослав Крлежа с некоторым цинизмом замечал, что граница Балкан проходит через холл загребского отеля «Эспланде». Здесь приятно размышлять о сущем над чашкой кофе. Я и сам неоднократно этим занимался. Кофейная граница Крлежи метафизическая. Рядом с его любимой гостиницей расположен вокзал, откуда поезда направляются прямо в Вену. 6 часов пути строго на север. На самом деле, прямо на соприкосновении географических и политических плит балканской и центральноевропейской стоит не Загреб, а Белград. Беспокойная точка. За 23 столетия своего существования этот город, как утверждается, более 40 раз менял государственную принадлежность. невозможно даже представить себе более космополитической судьбы. Впервые Белград стал государственной столицей только в начале 15 века, когда центр средневековой сербской цивилизации под давлением Османской империи переместился из глубины Балканского полуострова ближе к Дунайским берегам. Сербское царство поднялось в зенит исторической славы полустолетием ранее, когда король Душан Сильный из династии Неманьичей подчинил себе соседние территории и оформил небольшую империю, какое-то время даже соперничавшую с терявшей силы Византии. На севере царство Неманьичей, страна сербов и ромеев выходила к Дунаю. Душан вошел в летописи и школьные учебники как успешный и несчастный властитель одновременно. С одной стороны, он утвердил форму государственности, которой сербы гордятся до сих пор. С другой, был проклят собственным папашей, королем Стефаном Дичанским. Некоторые хронисты прямо называют Душана отцеубийцей. Он, может и неспроста, единственный из царствовавших Неманьичей, не возведенный сербской православной церковью в преподобные или святители. Тем не менее, похоронен Душан в важном Белградском соборе Святого Марка. Это копия храма культового православного монастыря в косовском местечке Грачаница, где мне как-то довелось отстоять за утренню. Проклятие таинственно скончавшегося Стефана сработало, хотя и в третьем поколении. Душан доцарствовал и ушел в иной мир спокойно. А вот сын его Урош к 1371 году разбазарил накопленное предками. Сербия перестала существовать как единое государство, распалась на соперничавшие друг с другом феодальные территории. Столица одной из них оказалась в Белграде. Да ненадолго. После поражения от османов сербы потеряли независимость. Князья сербов стали вассалами и младшими союзниками султанов. Город, в конце концов, и до поры до времени достался венграм. Для многих племен и народов Белград веками был значительной пограничной крепостью, так сказать, важной периферией. Северной для римлян и византийцев, восточной для франков, западной для сарматов и болгар, южной для венгров и австрийцев. Каждый новый хозяин называл город у впадения Савы в Дунай по-своему, но все хотели одного – получить защиту для старых и опору для новых завоеваний. Точка на карте была уж очень выгодной. Линия укреплений на 100-метровой высоты холме, на углу, так сказать, двух широченных рек, средостенье военных путей и торговых маршрутов. С 1521 года здесь, наконец, надолго обосновалась султанская армия, и на протяжении трех с лишним столетий у дверей Балкан расцветал подлинно восточный город с десятками минаретов, медресе и хамамов. 8 из 10 тогдашних белградчан возносили хвалу Аллаху, а не Господу нашему Иисусу Христу. Но и этот 100-тысячный город, как и все предыдущие на его месте, исчез без следа. Сгорел, был взорван, разрушен, стерт с поверхности земли. А ведь слыл едва ли не первым в Османской Европе. Потом его построили заново, по-другому.